Глава 22. Змея на обугленной постели. В то время как торжественный прием в особняке Поликутиных резко оборвался, молодежная вечеринка в доме Альфа и Вернера продолжалась. Музыка гремела все громче, а народ отплясывал все энергичнее. Лиза, порядком устав от шума, взглянула на часы. Было уже почти 10 вечера. Она поняла, что хочет вернуться домой и лечь в свою теплую постель, но вечеринка и не думала заканчиваться. Лиза успела познакомиться с несколькими отличными местными девушками и парнями. Выяснилось, что многие работают здесь же, в Клыково, официантами, уборщиками, рабочими лесопилки. Пообщавшись с ними, Лиза поняла, что тоже хочет работать. Ей даже подсказали несколько мест, куда можно обратиться. Так что с утра девушка собралась заняться поисками работы. Когда от грохочущей музыки голова окончательно перестала что-либо соображать, Лиза двинулась к выходу. Выйдя на крыльцо и закрыв за собой дверь, она вздохнула с облегчением и тут увидела Тимофея. Он сидел на ступеньках крыльца и с улыбкой смотрел на нее. — Ты здесь? — удивилась Лиза. — А я тебя потеряла. — А я сидел и думал, идти уже в академию или дождаться тебя и проводить до дома. — И долго ты тут сидишь? — 20 минут. Не люблю слишком громкую музыку. — В этом мы с тобой похожи, — сказала Лиза и вдруг заметила на его коленях вскрытую коробку из-под пиццы. — Это тебе там что? — Тимофей молча открыл крышку и протянул ей. Лиза увидела 2 куска пиццы и тут же схватила их. Она умирала от голода, но пробиться на кухню так и не смогла. Там толпилось слишком много народу. К тому же парни начали курить прямо в кухне, а она не переносила запаха табачного дыма. — Ты просто золото! — воскликнула она с набитым ртом. — Знаю! — кивнул Тимофей. — Решил прихватить на всякий случай. Вот они и пригодились. — Извини, но запить нечем. У них там, кроме пива, уже ничего не осталось. «Пиво я не пью», — сообщила Лиза. «В этом мы с тобой тоже похожи», — улыбнулся Тимофей. «Чем собираешься заняться завтра?» «Пойду искать работу». «Твердо решила?» «Да. А иначе просто с ума сойду от безделья. Да и хватит уже сидеть у отца на шее. Пора самой зарабатывать на жизнь». Тимофей с улыбкой поднялся и подал ей руку. Лиза сжала его теплую ладонь, и они дружно направились к калитке. Небо над их головами постепенно расчистилось от туч, стали видны скопления звезд. Лиза и Тимофей медленно шли по пустынным улицам, направляясь к дому Зверевых, а звуки музыки позади них становились все тише и тише. Лиза доедала давно остывшую пиццу. Ей казалось, что она в жизни ничего вкуснее не пробовала. Видимо, и правда сильно проголодалась. А Тимофей рассказывал ей о разных смешных случаях из своей жизни, о вражде Димки и Стаса, о том, как они постоянно мстят друг другу. Лиза хохотала до слез. Тимофей нравился ей все больше, и он, кажется, испытывал к ней похожие чувства. Но она не хотела заглядывать в будущее, чтобы не питать ложных надежд. Пусть все идет, как идет. Возможно, когда-нибудь у них и правда что-нибудь сложится. Так они дошли до дома Зверевых, попрощались, и Тимофей отправился в академию, а Лиза поднялась в свою комнату. Она решила перед сном составить список мест, куда собиралась завтра сходить, и сразу все записать, пока все названия еще свежи в памяти. В особняке стояла глубокая тишина, значит, никто из домочадцев еще не вернулся. Девушка взяла в руки блокнот и карандаш и плюхнулась на кровать. А затем подумала о Тимофее и мечтательно улыбнулась. К счастью, ворота Академии Пандемониум еще не заперли, и Тимофею не пришлось пробираться на территорию сквозь дыру в ограде, как обычно. Пожелав охранникам спокойной ночи, Зверев вошел в мужской корпус и поднялся в свою комнату. Димки и Стаса в их берлоге еще не было, так что никто не помешал ему спокойно принять душ. Никто не ломился в дверь, не прятал полотенце и туалетную бумагу, не вопил, что его убивают. Конечно, иногда это бывает очень весело, но если происходит постоянно, то начинает утомлять. Затем Тимофей блаженно вытянулся на кровати, закинул руки за голову и уставился в потолок. Какие странные кульбиты порой выкидывает жизнь. Он и представить не мог, что увлечется девушкой, как две капли воды, похожие на Ирину Звереву. Даже не предполагал, что станет участником таких удивительных и пугающих событий, когда жил в Санкт-Петербурге. Но вокруг слишком часто происходило что-то жуткое, и от этого ему было не по себе. Убийство, появление змееносца, тайны прошлого и будущее, окутанное мраком. Что ждет впереди его и остальных ребят? И когда именно начнутся события, которых все боятся и одновременно ждут с таким трепетом? Он вдруг вспомнил об Илье и Тессе. Из них получилась хорошая парочка, но боец так толком и не рассказал, как именно он стал оборотнем. Наверное, постеснялся при таком скоплении народа. Ведь друзья Тимофея из Академии так и не дали им спокойно пообщаться, засыпав оборотней своими вопросами. А с какой легкостью Илья выпускал когти? Интересно, как быстро он овладел своими новыми способностями? Тимофей взглянул на свою правую руку. Рука как рука. Немного смуглая, крепкая. Ему никогда не хотелось стать качком, но мускулатура у него была развита вполне прилично. И кубики на животе просматривались, если сильно напрячься. Но как научиться контролировать свои превращения и запускать их по желанию? Тимофей раздвинул пальцы и наморщил лоб, пытаясь сосредоточиться. Знакомое тепло зародилось где-то в середине груди и стало разрастаться, растекаясь по телу. Тепло охватило руку, потекло к запястью, затем ушло в кончики пальцев, давая знать о себе легким покалыванием. Тимофей сжал пальцы в кулак, но ничего не произошло. Ладонь горела огнем, по коже вдруг забегали крошечные искорки. Все волоски встали дыбом, тело покрылось мурашками. Не подпалить бы постель, а то комендант общежития ему этого не простит. Он разжал кулак и увидел, что превращение все же началось. Ногти начали трансформироваться в белые когти, светящиеся в полумраке. Не такие острые, как у пантер, но тоже выглядевшие довольно опасно. Он часто задышал, стараясь успокоиться и повернуть превращение вспять. Внезапно Тимофей ощутил, как что-то прохладное прикоснулось к его голой ноге. Он застыл на постели, по лодыжке снова скользнуло что-то длинное и шершавое, извивающееся. Парень почувствовал прикосновение к колену, затем что-то двинулось к бедру. Похолодев от ужаса, Тимофей медленно опустил глаза вниз. Рядом с ним по простыне ползла черная блестящая змея, сантиметров 70 длиной. У него даже дыхание перехватило от ужаса. Он никогда не видел живых змей так близко. Отбросив одеяло в сторону, Тимофей совершил такой скачок, какому позавидовал бы и Стас Кощеев. Чувствуя, как бешено колотится сердце, Тимофей вжался в стену, а змея на кровати подняла голову и угрожающе зашипела, уставившись на него желтыми бусинами глаз. «Да чтоб тебя!» — гаркнул парень и, сам не понимая, что делает, вдруг призвал огонь. В его ладони возник огненный шар, который он с размаху швырнул на кровать. Раздался громкий хлопок, и вся постель полыхнула. К потолку взметнулось пламя и черный дым, а Тимофей в ужасе бросился к двери комнаты и распахнул ее. Языки огня достигли датчика сигнализации на потолке, и по всему корпусу тут же взревел мощный сигнал пожарной тревоги. В коридор начали выбегать полуодетые заспанные ученики. «Что тут творится?» Примчался комендант корпуса Олег Ерофеев. Увидев пламя, он на миг лишился дара речи, но быстро собрался с мыслями. Ерофеев метнулся к стене и сорвал с нее огнетушитель, затем бросился в комнату и принялся заливать огонь пенной струей. А по коридору уже неслись Димка и Стас, которые только что вернулись с вечеринки. На щеке Стаса розовел отпечаток губной помады. В растрепанных Димкиных волосах запутались блестки и бумажные конфетки. «Это что, мы горим?» — испуганно выдохнул Димка. «Что случилось?» — вытаращил глаза Стас. «Это что, снова ваши идиотские шуточки?» — рявкнул Тимофей. «Я едва не окочурился от страха!» «Мы ничего не делали», — заявил Стас. «По крайней мере, я. Не знаю, как Димка». «Я тоже ничего не устраивал», — запротестовал Трофимов. «А откуда взялся огонь?» Из комнаты теперь валили сизые клубы дыма. Огонь Олегу удалось залить. 3 минуты спустя в корпус прибежала Лариса Аркадьевна в тапочках и длинном домашнем халате, наброшенном поверх розовой шелковой пижамы. С ее появлением сирена умолкла, и в здании снова установилась тишина. — Пожар? — воскликнула она. — Кто устроил? — Кто-то подбросил мне живую змею в кровать, — сообщил ей Тимофей. — Я испугался, и откуда-то появился огонь. — О, — тихо сказала Лариса Аркадьевна. — Понятно. За спиной Тимофея стояло несколько десятков мальчишек в одних трусах, и все изумленно его слушали. «Чего встали?» — прикрикнула на них Лариса Аркадьевна. «Быстро все по своим комнатам! Посмотрите, все ли в порядке, нет ли других возгораний! Олег, проследи!» Ерофеев с готовностью кивнул и принялся разгонять толпу. «А этим временно выдели другую комнату», — кивнула администратор на Тимофея, Димку и Стаса. «Пусть выспятся, а завтра с утра перенесут вещи». Она вошла в задымленную комнату, прикрыв нос рукавом халата, и открыла окно, чтобы проветрить помещение. Тимофей и Димка вошли за ней. Стас задержался в коридоре. Тимофей молча показал рукой на почерневшую простыню, на которой угадывались очертания дохлой змеи. Проследив за его рукой, Димка переменился в лице, а затем кинулся в туалет и захлопнул за собой дверь. Его вырвало. «Гадость!» — заглянул через плечо Тимофея Стас. «Я бы такое в руки побоялся взять. Это точно не наша змея. Ее сюда подбросили». «Знать бы еще, кто это сделал», — сказала Лариса Аркадьевна. «Кто-то, кто сильно нас не любит», — ответил Кощеев. «Может, она и не Тимофею предназначалась, а Димке. Он тот еще подлец». «Что?» — завопил из туалета Димка, и его тут же снова вывернуло. «Или тебе», — добавил Зверев, покосившись на Кощеева. «Я еще никому дорогу не переходил», — резонно заметил Стас. «Меня все любят, и врагов в академии я не имею». «Тут ты прав», — вздохнул Тимофей. «С этим не поспоришь». Лариса Аркадьевна внимательно на него посмотрела. «Твои способности, Тимофей, развиваются бешеными темпами. Еще недавно ты вообще ничего не умел, и вдруг такое. Я расскажу обо всем сенсею Канто, чтобы он уделил тебе и твоим тренировкам больше внимания. Нам здесь пожары не нужны, понимаешь?» «Понимаю», — понуро опустил голову Тимофей. «Простите за причиненный ущерб». «Это еще не ущерб», — отмахнулась женщина. «Некоторые из наших учащихся устраивали и не такое. Мы храним все подобные случаи в тайне, чтобы остальные ученики не слишком волновались, так что и твой секрет сохраним. Никто ведь не видел, как ты швыряешься огнем?» «Никто», — заверил ее Тимофей. «Значит, все ограничится лишь слухами», — кивнула Лариса Аркадьевна. «Скажем, что произошло короткое замыкание. Ну, а твои соседи по комнате тоже не будут болтать лишнего». «Не будем», — подтвердил Стас. 10 минут спустя Олег Ерофеев выдал им ключи от свободной комнаты на том же этаже, только ее окна выходили на другую сторону здания. Расположение помещения было таким же, даже мебель стояла точно так же, только вид из окна был другой, непривычный. Вместо ухоженного парка парни теперь видели темные скрюченные деревья, росшие почти вплотную к ограде. За ними начинались болота, потому и деревья выглядели больными и истонченными. На ветках даже листья не росли. — Хорошо, что ты знал, где находится огнетушитель, — сказал Ерофеев у Димка. «Когда вы здесь поселились, я их повсюду понаставил», — признался комендант. «Для своего и вашего спокойствия». «Мрачноватый видок», — присвистнул Стас, выглянув в окно. «Вы здесь все равно ненадолго», — успокоил его Ерофеев. «Как только в вашей комнате ремонт сделают, сразу вернетесь обратно». «Это радует», — сказал Димка. «Там такое удобное дерево за окном. Раз, и ты уже внизу». «Сделаю вид, что не слышал», — сказал комендант и ушел. Парни начали устраиваться на ночлег, но сначала Тимофей осмотрел все углы, обследовал стенной шкаф, проверил тумбочки и даже заглянул под душевую кабину в ванной комнате. «Ищешь змей?» — догадался Стас, лежа на кровати. «А как бы ты поступил на моем месте?» «Так же», — немного подумав, изрек Кощеев. «Интересно, откуда взялась эта гадина?» «Хотел бы и я это знать», — сказал Димка. «Я ведь теперь всех и каждого подозревать начну. Кто мог ее подбросить?» «Любой, кто не был на вечеринке», — ответил Стас. «Или те, кто ушел оттуда раньше других», — добавил Тимофей. «По Ветруля ушла очень рано», — вспомнил Димка, шмыгая носом. «А с чего ей подкидывать нам змею? У нее вражда с Женькой Степановой. Вот той бы она точно подбросила, какую-нибудь крокодила в кровать посадила. А нам ей мстить не за что». Он вдруг так чихнул, что едва не грохнулся с кровати. «Только этого не хватало», — жалобно простонал Трофимов. «Заболел. Не знаю, что из меня сейчас вылетело, но я точно стал легче килограммов напить». «Лишь бы всех остальных не заразил», — буркнул Стас. «С тебя станется». «Я постараюсь не дышать в вашу сторону», — сказал Димка. Тимофей уселся на широком подоконнике, высоко подтянув колени, и выглянул наружу. Там было темно и мрачно. На этой стороне корпуса даже фонари не горели. Виднелся угол женского корпуса, в котором светились окна. Ну, хоть какое-то подобие жизни. Гравийная посыпка дорожек белела в темноте. Вот ее пересек какой-то небольшой темный зверек. Кошка? А может, заяц, забредший сюда из ближайшего леса? Животное мелькнуло на тропинке и исчезло в зарослях живой изгороди. «Так ты теперь поджигатель», — проговорил Димка, выключая свет. В темноте было слышно, как он пошуршал бумажной салфеткой, смачно высморкался, а потом плюхнулся на кровать, заскрипели пружины и начал возиться, устраиваясь поудобнее. «И как это происходит?» — спросил он наконец. «Что именно?» — тихо спросил Тимофей, продолжая смотреть в окно. «Ну, раньше ты мог раскалять предметы одним прикосновением, а теперь научился швыряться огнем. Руки не жжет». «Я сам не понял, как это вышло», — признался Тимофей. «Испугался до чертиков и просто хотел как-то избавиться от этой ядовитой твари. Все произошло само собой». «Так всегда и бывает», — вставил Стас. «Знаете, как я впервые ощутил свои способности? Мы с сестрой шли через стоянку у супермаркета, и вдруг на нас вылетела какая-то машина. Дорога была скользкая после дождя, и водитель не справился с управлением. Он летел прямо на нас. Я обалдел, а потом, вообще не думая, прикрыл сестру собой. Руки выставил вперед, чтобы хоть как-то смягчить удар. В итоге не только отбил машину, но еще и случайно опрокинул ее вверх колесами. Водитель чудом живых остался. Вот тогда я понял, что обладаю силой слона». «У тебя есть сестра?» — удивленно спросил Димка. Похоже, из всей истории его заинтересовало только это. Стас осекся. «Есть?» — наконец смущенно подтвердил он. «Она тоже в академии учится?» «Нет. Она сводная. У нее никаких способностей нет», — тщательно подбирая слова, сообщил Кощеев. «Сводная», — протянул Трофим. «Значит, не такая красотка, как ты». «Что?» — нахмурился Стас. «Если ты его сейчас задушишь, — сказал Тимофей, — я сделаю вид, что ничего не видел». «В общем, силу свою я ощутил в 15 лет», — продолжил Стас, видимо, решив не затевать разборки с Трофимовым. «Потом появилась ловкость и прыгучесть. Я ведь могу на двухэтажный дом заскочить. Но на этом пока все. Говорят, способности постоянно растут и совершенствуются. Но я пока ничего нового в себе не ощущал». «А я вот ощутил», — сказал Тимофей. «И не знаю теперь, к худу это или к добру». «Все к лучшему», — заверил его Стас. «Все-таки это очень круто — отличаться от обычных людей». С этими словами он отвернулся носом к стене и громко засопел. Вскоре отключился и Димка, а Тимофей продолжал сидеть на подоконнике, вглядываясь в темноту. Спать совсем не хотелось. Странно, но чем темнее становилось за окном, тем более отчетливо он различал очертания деревьев и предметов. Полчаса спустя погас свет в окнах женского корпуса. Тимофей понял, что если сейчас не ляжет, то так и просидит до самого утра. Он спустил ноги на пол и хотел спрыгнуть с подоконника, когда заметил в темноте какое-то движение. Он настороженно присмотрелся. В нескольких метрах от стены тянулась живая изгородь чуть ниже человеческого роста, и рядом с ней виднелись две темные фигуры. Они просто стояли и смотрели на Тимофея. Он мог поклясться, что еще пару секунд назад их здесь и не было. Чувствовал, что они видят его, и что темнота в комнате им совсем не мешает. Вскоре Тимофей разглядел, что людей гораздо больше. Немного в стороне на гравийной дорожке стоял еще один темный силуэт. Два других скрывались под деревом у самой ограды. Еще один силуэт отделился от стены женского корпуса и вышел на открытое пространство. Тимофей встал не по себе. Двое за живой изгородью, стоявшие ближе остальных, пошевелились. Он снова переключил свое внимание на них. В руке одного из пришельцев вдруг показался огонь. Пламя весело плясало между пальцами. Он поднял руку и прикурил сигарету, которая торчала у него в зубах. Как только пламя осветило лицо человека, Тимофей тут же узнал Вернера, бритоголового парня с вечеринки. Его пирсинг сверкнул в язычках огня. Свет озарил и Альфа, стоящего рядом с братом. Они действительно смотрели на Тимофея. Альф прижал указательный палец к губам, сделав Тимофею знак молчать. Когда огонь в руке Вернера погас, оба брата тут же исчезли, будто их и не бывало. Тимофей вздрогнул от неожиданности. Потом осмотрел окрестности. Все темные силуэты пропали. Больше снаружи никто не двигался.